Глава третья. Гамма. На третий день после того, как скончался Оз, Ремко не выдержал и отправился в библиотеку. Мелкий дождь зарядил и обещал идти всю неделю. Погода была под стать настроению Ремко. Серо, промозгло. Но надеешься, что скоро все кончится, и ты сможешь вдохнуть полной грудью. Подвал, превратившийся из больницы в организованное общежитие, больше не требовал ежедневного внимания и участия. Ткань на платье и прочие гостинцы семье были куплены. Даже лампочка в подъезде его дома горела. Казалось, можно, наконец, с чувством выполненного долга ехать домой. Но вместо этого Ремко бродил под дождем и ломал голову, как подступиться к задаче, которую словно эстафету передал ему Оз. Ремко спросил у Эрильена, что такое стихии, и мальчик поведал ему по секрету, как страшную тайну, о магистрах Флориен Дейла, управляющих воздухом, огнем, землей и водой. «Как же они проиграли войну, если были такие всемогущие?» — спросил Ремко, отказываясь верить в волшебные сказки. А потом вспомнил жесткое, отчаянное «Я предал их всех» и замолчал. Эрильен на мгновение даже оскорбился и ответил, что когда плохие люди нападают на хороших, хорошие иногда проигрывают, потому что они слишком честные. «Но это ничего», — добавил мальчишка, «потому что рано или поздно хорошие все равно побеждают». Эрильен знал, что королева Флориндейла жива, хоть и в плену, и верил, что однажды она свергнет Ротра, и они смогут снова жить, как раньше. Ремко накануне прочитал в газете, что Эстелия Мейн вышла замуж за надзирателя местной тюрьмы, но не стал отнимать мечту у мальчика, который в последнее время и так повидал слишком много горя. Однако об Атласе Эрильен ничего не знал, а спросить у Дарины, Ивара или других взрослых, выросших во Флориндейле, Ремко не решился. Так он отправился в библиотеку, не имея понятия о том, что ищет. По земным меркам здание Аллилудской библиотеки было не слишком большим. У себя на родине Ремко видел и более величественные строения. Зато архитектура, как и положено, поражала воображение чужестранца. Наверное, давным-давно библиотека располагалась в одном здании, к которому позже пристроили три других, совершенно отличных по стилю. Но, может, Ремко ошибался, и так было задумано с самого начала. Перед библиотекой простиралась огромная голая площадь. Ей не хватало какого-нибудь живого элемента, вроде аллеи или фонтана. Ремко пересек площадь и коснулся рукой серо-голубых камней фасада. Внутри было на удивление суетливо. Молодежь бродила между столами, рекламными плакатами и стойками информации. Просторный атриум увенчивал стеклянный купол, и дождь отбивал нехитрый ритм по давно утратившему прозрачность стеклу. Ремко сделал круг по залу, приметил вывески «туалет», «кафе», «столовая» и даже знакомый логотип сети продовольственных магазинов. Но никакого намека на библиотеку. «Простите, что беспокою». Полностью сбитый с толку, он, наконец, обратился к ребятам за одним из столов. Судя по брошюрам, их бюро обещало самый быстрый и качественный в Аллилуте перевод на любой язык поверхностного мира. «Как пройти в библиотеку?» «Какую еще библиотеку?» — нахмурилась девушка. «Ну как же». Ремко замялся. «Это же здание Аллилудской библиотеки?» «Да нет тут уже никакой библиотеки», — вмешался темнокожий молодой человек, ее коллега, пока девушка с подозрением рассматривала Ремко. «Только архив остался. Это вам надо обойти здание слева, там увидите лестницу, вот по ней наверх. Мы с ними работали как-то. Вы там все найдете, очень тихое место». Ремко поблагодарил его и, глядя на земной шар на рекламке, интереса ради спросил. «А вы сами-то откуда?» «Да мы местные, аллилудские», — обрадовался парень. Ремко кивнул. Какой вопрос, такой ответ. Однако любопытно. Каждый в этом атриуме говорил с тем или иным земным акцентом, но при этом все считали, что они местные. Ремко никогда не был в библиотеке, но примерно знал, чего следует ожидать. Библиотеки упоминались во многих книгах и фильмах с поверхности. И потому Аллилудская библиотека, стоило только Ремко подняться по крутой металлической лестнице, сразу его разочаровала. Он смутно надеялся, что этот визит еще на один шаг приблизит его к загадочному прошлому Флориндейла и откроет тайну Оса. Но библиотека оказалась полупустой комнатой с парой дешевых столов и громоздких старомодных компьютеров. На подоконнике умывалась тощая рыжая кошка, а в углу дремал краснолицый мужчина. Он и не заметил, как Ремко вошел. Зато кошка тут же вскинула морду и издала короткий вопль, переходящий в яростное шипение. «Эй, ну ты чего?» — примиряюще сказал Ремко, прикрывая за собой дверь. Библиотекарь встрепенулся. Они оба застыли, словно не знали, кто должен заговорить первым. Тишину нарушало лишь ритмичное постукивание. Эта кошка нервно била хвостом по подоконнику. «Добрый день», — проронил, наконец, смотритель. «Вы, наверное, ошиблись дверью? Выставка стартапов проходит на первом этаже в главном здании». Ремко кивнул. «Ее сложно не заметить. Нет, я как раз искал библиотеку. Архив, то есть. Это же к вам?» «Тогда ко мне», — растерянно подтвердил старик. «Простите, но что вам нужно? К нам так редко заглядывают гости». «Я хотел бы полистать атлас», — сообщил Ремко. Библиотекарь непонимающе смотрел на него, и Ремко подумал, что ему еще никогда не доводилось чувствовать себя так глупо. Какой именно атлас? Он не знал, не имел ни малейшего представления. Библиотекарь, однако, самоотверженно принял этот бестолковый вопрос и, включив компьютер, принялся строка за строкой копировать все, что касалось атласов. «Я думаю, мне все-таки не нужен полный список», — заметил Ремко, глядя на стремительно увеличивающийся перечень наименований. «Давайте ограничимся тем, что касается Флориндейла». Библиотекарь покосился на Ремко с подозрением. «Уважаемый, вся литература, имеющая какое-либо отношение к Флориндейлу, давно изъята из нашего архива, а если точнее, из всех архивов по всей стране». Кошка запрыгнула на стол и укоризненно воззрилась на Ремко. Он почувствовал себя полным идиотом. В самом деле, цензура. Признаться, он об этом совершенно не подумал. «Что же мне делать?» — спросил он растерянно. Библиотекарь развел руками, не переставая хмуриться. «Ну, я напишу вам список того, что у нас есть. А дальше глядите сами. Здесь спокойно, пусто, никто не мешает. Вы приходите, читайте, авось и найдете, что вам надо». «Какая нелепость», — подумал Ремко, но обещание, данное Осу, не давало покоя. Он сказал себе, что пройдет по всему списку, и тогда уже можно будет с чистой совестью возвращаться домой к Розе и девочкам. Получился, однако, внушительный список из более чем 300 наименований. А главное, Ремко недооценил истинный, скрытый от глаз случайного посетителя, размах архива. Простая дверь за спиной библиотекаря лабиринтом узких ходов вела в старое здание, где в десятках залов на нескольких этажах безнадежно ждали читатели книги, книжки и брошюры, журналы, романы. Тома толстые и тонкие, в мягкой обложке, в твердой, в кожаной или совсем без обложки. Книги детские, взрослые, научные. Учебники, а также сказки. И, конечно, атласы. Ремко даже не думал, что слово «атлас» можно применить так широко. Смотритель архива никак не мог взять в толк, зачем Ремко поставил перед собой столь несуразную задачу. Поначалу он ходил по залам вместе с Ремко, учил его, как читать библиотечный код, где взять лестницу и как найти выходы. Их было два главных и несколько аварийных. Затем, удостоверившись, что посетитель не сгинет в темных коридорах, библиотекарь стал оставлять его одного, заявив, что его старым костям не пристало греметь в этой тишине. Теперь тишину нарушали только шаги Ремко. Глухие из-за обильного слоя пыли на полу, да шелест страниц. Дело продвигалось медленно. После работы едва ли оставалось время на поиск книг. К тому же Ремко продолжал иногда заглядывать в подвальное общежитие. На это тоже уходило пара часов в неделю. Однако даже когда удавалось провести целый вечер в библиотеке, Ремко не мог ничего найти, так как не знал, что ищет. Атласы, которые казались хоть сколько-нибудь необычными, он с позволения смотрителя собирал в отдельную коробку. Набралось уже с дюжину. Но Ремко не был уверен, что среди них есть тот, о котором говорил Оз. Некоторые издания были совершенно новые, словно только что напечатанные. Другие казались древними хрупкими фолиантами. В одном из атласов вообще не было ни единого слова, кроме заглавия на обложке. Его он тоже на всякий случай отложил в коробку. Шла третья неделя, и Ремко одолел половину списка. Отступать было поздно. Уже скоро, совсем скоро он сядет на поезд до дома. О, как он ждал этого момента! Как мечтал снова оказаться на тесной веранде и обнять Розу так крепко, чтобы она сразу поняла. Нет, он их не забыл. Он с ними каждый день и каждую ночь, в мыслях, в мечтах, во сне и наяву. Она тут же простит ему долгое отсутствие, а дочери закатят пир. Они будут пить кофе с корицей, и, если получится, Ремка привезет из Алилута знаменитый крученый пирог. Размышляя об этом светлом будущем, он склонился над столом в одном из самых удаленных залов архива и перебирал материалы из своей коробки. Кошка лежала рядом и лениво умывалась, изредка прерываясь и оглядываясь на Ремка, словно проверяя, не бездельничает ли тот. Ремка замер, поймав ее высокомерный и скучающий взгляд, и животное нетерпеливо мотнуло хвостом, заставляя Ремка вернуться к работе. Он рассматривал атлас цветов, который заинтересовал бы любого в цветочном округе. А вот атлас-раскраску с картинками мифических существ Ремка после нескольких минут мучительных раздумий отложил в сторону. Пустой атлас можно было даже не открывать, но на всякий случай Ремка заглянул внутрь, и что-то вдруг привлекло его внимание. На одной из пепельно-серых страниц было отчетливо выведено чернилами: «В час сомнения и тревоги не оставляй следов на песке, где ползают ядовитые змеи. Не каждая книга должна быть открыта». Ремка зажмурился и снова открыл глаза. Надпись никуда не исчезла. Однако он точно помнил, что прежде в атласе ее не было, ведь в прошлый раз он тщательно осмотрел каждую страницу. Может, пропустил? Жаль, что жизнь нельзя отмотать назад и проверить. Ремка покосился на кошку. Она выжидающе смотрела на него и даже что-то тихо мявкнула, словно одобряла. Он загнул уголок страницы и закрыл атлас. Минута прошла в полнейшей тишине. Ремка считал секунды, как будто мерил температуру градусником. Не все ли равно, открыть атлас сразу или через час? Но нет, отчего-то казалось важным выждать хоть какое-то время. Наконец он решился, осторожно перевернул синий форзац и стал пальцем нащупывать загнутый уголок. И ничего. Ремка не мог поверить своим глазам. Как безумный он пролистал весь атлас от начала до конца, захлопнул его и отложил в сторону. Надо было собраться с мыслями. Но как в такой немыслимый момент? Ремка вернул остальные книги на места, погасил свет и покинул библиотеку через аварийный выход, прихватив с собой синий атлас и выгнав кошку. В странной растерянности он вернулся в свою комнату, не застал там никого из соседей, собрал сумку и уехал на вокзал. Там провел бессонную ночь в зале ожидания. А когда отменился утренний поезд, вышел на шоссе ловить попутную машину. Ремка не знал, что в тот вечер в библиотеке он едва разминулся с полицией. Смотритель не стал юлить и признался, что в последнее время Ремка Клингер часто посещал архив, но не смог сказать, что именно тот ищет. Коробка с атласами исчезла, и все книги, казалось, снова стояли на полках. В квартире полиции также не удалось обнаружить ничего, что могло бы указать на местоположение Ремка. Его не было в цветочном округе, но не было и в Алилуте. Он исчез, не оставив следов.